нечеловеческого существования. Ее сокровенная острота напоминала о тех переживаниях, которыми дарит нас поэтический экстаз и пьянство. Поклоняясь естественному, мы не нуждаемся в религии, но всякий невозможный пейзаж отдает потусторонним и дразнит мыслью о Боге. Женский пейзаж. Инь. Меж двух широко расставленных гор узкое озеро чернело влагалищем. Впрочем, вся природа — влагалище, куда мы упорно влагаем содержание от проводов до морали. Но наше озеро отличало уж совсем похабная наглядность. Мы не могли о ней знать, ибо рыбацкий лагерь выбрали по телефону. «Ехать, пока не упрешься», — объяснил владелец избушки, которую он собирался нам сдать за немалые для канадской глуши деньги. «Медведи?» — боязливо спрашивала жена. «У вас есть? А то мы с детьми. Не беспокойтесь», — угодливо тараторил почуявший наживу хозяин. «Все у нас есть — медведи, лоси, индейцы». «И врач?» «Конечно. Полчаса лету. Если у вас есть биплан». «А если нет?» — вскинулась жена. «А если аппендицит?» «Well», — устало ответил канадец, и мы отправились в путь. Два дня спустя кончился асфальт, и началась тундра. Болото мы пересекли на гусеничной танкетке, озеро — в моторке. На берег высадились с трудом, его почти и не было. Деревья входили в воду по пояс, расступившись лишь для причала и дощатой хибары. На пороге сидел индифферентный заяц. Распрощавшись с Хароном, мы остались совсем одни, даже радио ничего не брало. Зато здесь была рыба. Это выяснилось сразу, когда кто-то перекусил леску. Мы поставили стальные поводки и вспомнили челюсти. Рыбалка — дело тихое, хотя у рыбы и ушей-то нет. Молчание помогает собраться, потому что азарт рыбалки в напряженном ожидании. Раз за разом, падая в темную воду, блесна мечется в поисках встречи, редкой, как зачатие. Отличие в том, что такое трудно не заметить, и на другом конце снасти, налившись чужой тяжестью, леска твердеет и дрожит от нетерпения. Подавляя первый импульс — рвануть и бросить, ты шевелишь спиннингом, показывая, кто хозяин положения. Чем крупнее зверь, тем дольше будет танец. Подчиняясь его дерганному ритму, время движется неровными толчками. Выделывая бесшумные виражи, рыба сужает круги, чтобы навсегда уйти под лодку. От ужаса упустить свой шанс, ты теряешь голову и, уже не думая продлить наслаждение, торопишь финал. Последнее, самое опасное напряжение лески, и рыба медленно, как остров, поднимается из воды. Даже увидав предмет страсти, ты не веришь своему счастью и правильно делаешь, потому что в воздухе ослабевает верный ток натяжения, связывавший вас целую вечность. Внезапная легкость предсказывает фиаско, и ты молишься только о том, чтобы взвившаяся в небо рыба упала в сеть под сака.